инвест-консультирование. «А можно вас попросить?» Арай мялась на пороге ординаторской с корзинкой в руках. Кир поднял брови. Обычно студентке от него ничего не было нужно, они даже почти не разговаривали. Он кивнул. «Я обещалась сегодня зайти к Камышинке», — робко начала она. «А тут у мужа внезапно встреча, надо сопроводить. В общем, вы не могли бы ей передать гостинец, а то испортится?» Кир выдохнул. «Всего-то». «Давайте». В корзинке оказались морские ракушки и какие-то рыжие водоросли. Пахло морем. Кир переоделся в уличные и пошел домой, мыча под нос какой-то мотивчик. День сегодня был не длинный и не сложный, и Кир начал прикидывать, не позвать ли девиц пообедать вместе или, может, пойти на лошади покататься. А на это был шанс выдернуть отца. У него вроде в этом сезоне затишье. За этими мыслями Кир вошел во дворец с главного входа, поднялся на лифте и прогулочным шагом прошелся по этажу, помахивая корзинкой. Навстречу ему чинно прошествовал охранник. Прошествовал и обернулся. «Ноэнхон?» Кир тоже обернулся. «Ну я?» Мужчина нахмурился. «Вы только что разве не проходили в жилую часть?» «Нет», — озадачился Кир. «С улицы вошел. А что?» Охранник взял высокий старт с места и помчался куда-то по коридору. До Кира постепенно дошло. Если кто-то прикинулся им и проник в жилую часть, то ничего хорошего этот кто-то не замышляет. Кир заметался. «Позвонить и предупредить? Кого?» «Отец в кабинете. Ма в доме целителей. Мелкие вообще с бабушкой и няньками на доле уже несколько дней. Филин на псарне, чача с отцом. Камышинка! Ну, конечно, скорее всего, проникнуть пытались именно к ней». Кир тоже кинулся по коридору к переходу в жилую часть, но, едва войдя, сразу сбежал по лестнице на два этажа. Охрана наверняка сначала будет проверять покои императорской семьи, но ведь самый лакомый кусок во всем здании — это Камышинка. К ней то и дело пытаются подкатить всякие личности в надежде, что она им даст совет, куда деньги вкладывать. Камышинка действительно обладала сверхъестественным чутьем на выгодные инвестиции, на чем ее муж регулярно то взлетал, то проваливался, пока отец не взял его к себе. Теперь Камышинка была пущена на благо планеты и предсказывала отцу и его министрам выгодные альянсы, государственные займы и всю вот эту байду, в которой Кир был ни ух ни рыло. А на предсказание частникам отец наложил мораторий, потому что широкое распространение таких сведений грозило обрушить всю экономику. Но, конечно, все время кто-то пытался урвать кусок информации, так что на людях Камышинка появлялась только в окружении взвода охраны, а остальное время жила в бассейне и примыкающих комнатах во дворце. Туда-то Кир сейчас и спешил. Выйдя из лифта, он бесшумно поставил корзинку на пол и вытянул из внутреннего кармана куртки вырубалку. Телохранителем при матери Кир больше не числился, она воспитала себе пару кадров, способных соблюдать санитарию и не падать в обморок от вида сломанной челюсти. Но по совету Ирнчина оружие обычно носил, мало ли кому еще не нравится, что император признал безродного сына. Выглянув из-за угла, Кир сразу заметил на краю бассейна скорченную фигуру. Камышинки не было видно, то ли не в бассейне, то ли под воду ушла. Она сама плохо понимала, чем именно отцу не нравилось, что она предсказывала посторонним. Так что взамен на доброе слово или угощение легко делилась, и призвать ее к ответу было практически невозможно, разве что пригрозить, что чача расстроится. «Ну, пожалуйста», — протянул вторженец, нависая над водой. «Меня дома прибьют, если не узнаю». Голос у него был молодой. Похоже, кто-то послал своего сынка в качестве лазутчика. Кир подкрался, затаив дыхание и не шевеля руками, чтобы куртка не шуршала. Он практиковался на филине, а у того слух получше, чем у людей. Только подойдя вплотную к нарушителю, Кир приставил ему к шее дуло вырубалки и заговорил. «Не двигайся». Парень вздрогнул. Кир напрягся, ожидая нападения, но тот пока что следовал приказу. «Ты кто такой и что тут забыл?» — спросил Кир. «Мать послала. Узнать, путно ли отец инвестирует», — ожидаемо выложил парень несчастным голосом. «Как ты проник в эту часть дворца?» — продолжил Кир. Не то чтобы его интересовали подробности, это была проблема охраны, но ему нужно было потянуть время, пока стражники сообразят добежать досюда и заодно не позволить пришельцу разговорить Камышинку. «Притворился князем Киром», — признался парень. «Кто-то выходил отсюда, и я перехватил дверь». Киру стало интересно. Не так много на Муданге людей, похожих на него. А выходившим, судя по всему, был тот охранник. Их вообще-то тренируют распознавать лица с полувзгляда. «Медленно поверни голову», — велел Кир. Парень послушался. Потихоньку, неловким движением, вывернул шею и изумленно уставился на Кира. Понял, видать, что смотрит на свой прототип. А Кир тоже уставился в изумлении. Этот вор и правда сильно походил на него самого. Вот только... Кир всегда считал, что все черты его лица — от отца. Ну, может быть, от деда. Мать он и видел-то всего пару раз, давным-давно, и там было не до разглядывания. Но вот этот парень... Кир видел в нем свои черты, но каким-то неуловимым образом это не были черты отца. Его лицо как будто было вылеплено из всего того, что было в Кире небайчхарахового. «Ты сын Алансе», — выпалил он. Парень нервно сглотнул и выдавил. «Да». Тут за спиной раздался звук открывания двери лифта. Кир мгновенно убрал вырубалку и ухватил парня за загривок, чтобы он не рыпался. «Нойнхон!» — двое охранников подбежали к воде. «Вы как?» «Все хорошо, это мой знакомый», — спокойно ответил Кир. При этих словах раздался плеск, и камышинка во всей своей оранжевой переливающейся красе высунулась из воды. «Привет!» — махнул ей Кир свободной рукой. «Я тебе гостинцев от ветки принес. Она не сможет зайти, муж чего-то там от нее хочет. У тебя тут все хорошо?» Она молча кивнула. Охранники немного расслабились, вняв будничному тону князя. Кир, не ослабляя хватки на шее сводного братца, махнул одному из стражников. «Не подкинете корзинку, вон там стоит». Когда камышинка зарылась в корзинку, Кир попрощался, встал и незаметно потянул братца за собой. «Нойнхон, вы бы предупреждали, что у вас гости», — поворчал один из стражников. «Извиняйте, не подумал что-то», — отговорился Кир и потащил свою жертву к лестнице. Стражники еще пару раз уточнили, что на камышинку никто не посягал, и убрались в лифт. Стоило ему ехать, как Кир прижал братца к лестничной стене и заломил ему руку. Так вести было удобнее, чем за шею. «Ну, рассказывай», — добродушно велел он в ответ на болезненный возглас. «Как тебя звать хоть?» «Угонбойор», — всхлипнул парень. Кир прыснул. Имя «Первая радость» явно подразумевало первенца. Нет, для его отца, наверное, но какая ирония. «Я только поговорить, ничего плохого», — начал оправдываться Угонбойор, как-то по-своему истолковав реакцию Кира. «Ага, только это запрещено законом». «Но это же никому хуже не сделает. Что твоему отцу жалко поделиться?» Кир толкал его вверх по лестнице, пока они не поднялись до семейных покоев. «Ты экономику учил когда-нибудь? Как работают акции, вообще представляешь?» «Только бухгалтерию», — пробубнил Угонбойор. «А чего там представлять?» Кир впихнул его в гостиную и утрамбовал на диван, а себе подогнал стул на колесиках и сел напротив. Он сам был не силен во всех этих финансовых делах, но суть проблемы примерно понимал и изложил малолетнему придурку на доступном языке. «Это самосбывающееся пророчество», — заключил он. «Слыхал о таких? А теперь представь, что будет, если каждая собака про каждую собаку вызнает наверняка, кто взлетит, а кто нет». Кир, честно говоря, и сам не очень ясно представлял, что тогда будет. Но какие-то общие мысли о монополиях, стагнации и проблемах для малого бизнеса у него в голове роились. Впрочем, братец напугался достаточно и без конкретики. «И что же делать?» — протянул он. Кир не знал, насколько братец младше его. На вид вроде почти ровесник, но, конечно, ни того образования, ни тренировки мыслить самостоятельно, как у Кира, ему не досталось. «Меня мать убьет, если без ответа вернусь. Серьезно убьет». Кир поджал губы. Пусть Алансе давным-давно не представляла для него угрозы, не сопереживать ее несчастному отпрыску Кир не мог. И насчет ее способностей по части «серьезно убить» у него тоже иллюзий не было. «А что именно ты должен был узнать?» «Куда отцу деньги вложить?» Кир почесал в затылке. Он, конечно, не то чтобы разбирался, да и с камышинкой общался нечасто, но за столом-то с родителями сидел каждый день, и они там не молчали. «Скажи, пускай вкладывает в мебельное производство Рубчева, в кузницу Алога Путешественника и в парфюмерную лабораторию Черемуха. Первый — стабильный, второй — середнячок с хорошим потенциалом. Третья — свежий стартап, надо ловить сейчас, пока все не расчухали». Угонбойор вытащил из кармана телефон с разбитым экраном и старательно записал, дважды уточнив, да так, что Киру было ясно как день, что он ни слова не понял. «Ты сам-то чем по жизни собираешься заниматься?» — спросил Кир, для которого только недавно, после поездки на Землю, этот вопрос стал иметь какой-то смысл. Братец ожидаемо растерялся. «Ну, у отца прииски». «И что ты там будешь делать?» «Ну...» — Угонбойор, кажется, впервые в жизни об этом задумался. «Управлять? А что ты знаешь об управлении и о приисках?» Парень потупился, и на лице его ясно читалось. «Ничего». Кир вздохнул. Это было не его дело. Ему бы от той семейки держаться за 100 артунов. Так же, как и отцу в свое время лучше было бы держаться подальше от Кира. Бабушка права, все они из одной кудели. «Тебе отец денег дает?» — спросил Кир. «Да», — нахмурился Угон-Байор и стыдливо спрятал битый телефон. «Но на новый коммуникатор не хватает», — догадался Кир. «Вот, расскажу, что ты сказал, тогда купит новый», — выпятил губу Угон-Байор, явно считающий это верхом несправедливости. Ну, это, по крайней мере, внушало надежду, что отец его не избивает до потери сознания, а то Кир всякое повидал на выездах. «Возьми деньгами, замени экран, это дешево, а на остальное возьми курсы всеобщего и управления. Я тебе скину, какие приличные». «Зачем?» — запротестовал парень. «Затем», — отрезал Кир. «Будем делать из тебя человека разумного. А не хочешь, так я скажу охране, что ты вор и пришел сюда выведывать государственные тайны, и показания в суде дам». «Ты...» — Угон-Байор набычился, но быстро сдулся, понимая, что крыть нечем. «Я...» Кир довольно сложил руки на груди и откинулся в кресле. «Я тебя сейчас выведу черным ходом. И больше, чтобы ноги твоей в дворце не было. Пошлют еще раз, скажешь мне. Я тебя узнаю, инфу. За это дашь мне доступ к своим табелям. Буду следить, как ты учишься». «Да зачем тебе?» — заныл парень. «Затем. Моя кровь не будет неучим и раздолбаем». «Твоя... ты же...» «Цыц!» — оборвал Кир его внезапные догадки. «Давай на выход, еще не хватало, чтобы тебя тут видели. Если спросят, ты меня не знаешь, я тебе ничего не говорил». «Так ты на самом деле?» — прошептал Угон-Байор. «Цыц, я сказал!» — шикнул Кир, но ухмыльнулся. «Если что, буду все отрицать. А теперь пошел учиться, и только попробуй отлынивать. Тебе твой папаня по сравнению со мной покажется домашним котенком рядом с лесным демоном». «Хорошо», — внезапно улыбнулся Угон-Байор, и тут же растерял сходство с Киром напрочь, да и вообще узнаваемость черт. Должно быть, такого выражения Киру Алансе не видел. «Спасибо, братик». «Пшел!» — прикрикнул Кир и подтолкнул малолетнего придурка к двери. Но сам он тоже потихоньку улыбался.